Зимой 1241 года Батый перевел через Дунай монгольские рати и занял всю Венгрию. Но если он предполагал превратить венгерскую равнину в кормовую базу своей конницы для войны в Европе, то просчитался. Ослабленное на Руси монгольское войско утратило боевой пыл, встретив пусть недостаточно организованное, но мужественное сопротивление. Из монголов, двинувшихся вглубь Европы, многие были убиты в Польше и Венгрии, писал папский посол Плано Карпини. Наступление, начатое на широком просторе Поволжья, подобно стреле на излете, утратило силу и замерло на Адриатике. У Батыя не было сил удержать все разоренные земли. Известие о смерти императора, великого хана Удэгея, 11 декабря 1241 года, стало удобным предлогом поспешного отступления. Он увел свою рать через Боснию, Сербию, Болгарию, Русь, за Волгу. Народы, что отстаивали в суровую пору нашествий свои очаги, и прежде всего народы Руси, спасли Вену и Париж, Лондон и Рим, города и культуру многих стран от разорения. В этом их великая заслуга перед историей человечества. Император Фридрих II толковал об отпоре татарам, упоминал и о разорении Киева, самого значительного из городов преславного королевства Руси. И при императорском дворе, и в папской канцелярии призывали к походу. Говорили о нем и в Вормсе, и в Майнце, и в Мерзебурге. Предполагали собрать войска в Нюрнберге, но дальше разговоров дело не пошло. Когда же выяснилось, что непосредственная угроза Германии миновала, в июне 1241 года войска императора Фридриха II начали поход, но не на Батыя, а против папы, на Рим. Тогда-то хорошо вооруженный немецкий орден в союзе с Данией при поддержке папства и Германии развернул наступление на Псков и Новгород. Придирчиво собрав войско из новгородцев, ладожан, а также Карел и Ижорин, князь Александр выступил против крестоносцев. Прежде всего было необходимо вернуть Копорье, а для этого, мимо немецких дозоров, подобраться к Водской крепости. Это удалось. Неожиданным ударом врага выбили, освободили Водскую землю. Захваченных изменников из Води и Эстов, перешедших на службу к немецкому ордену, князь приказал повесить, а пленных немцев, одних отправить в Новгород, других, ради будущих дипломатических намерений, отпустить на все четыре стороны. Копорье — первый шаг в большом замысле князя. Но и этот первый успех русских и союзных им полков отразился в стане врага. Пришла весть, что восстали героические жители эстонского острова Саарема. Они перебили рыцарей и католическое духовенство. Андреас фон Вельвен поспешил подписать с сааремасцами новый договор, в котором прямо отметил, что сподвигнут к тому настоятельной необходимостью успешным ударом русских. Александр задумал контрнаступление на врага. Своих сил мало. Нужна помощь из Владимира. Гонцы помчались к отцу. Ярослав одобрил его намерение и отправил ему с братом Андреем свои вновь сформированные после татаро-монгольского погрома суздальские низовские полки. Набралось до 20 000 суздальско-новгородских воинов. С таким войском побеждал немцев отец. Постарается и сын. Со всеми объединенными силами, которыми располагала Русь, вступил Александр в Эстонию. От действий его войска зависела судьба русской земли.